Глава 44. Иногда так страшно заглянуть за дверь. Как будто что-то изменится, если сунуть голову под подушку. Только бы не столкнуться с тем, чего боишься больше всего. Детский страх. Бессмысленный. Он не отменяет действительности. Пока я дрожала и пыталась совладать с руками, дверь распахнулась сама. Ручку вырвала из пальцев, и они заныли, как бывает от холода или сильных ушибов. Я отшатнулась, пятясь и выставив перед собой пистолет, целясь в проем. В кабинете была полутьма, как и в зале вокруг. А я не вампир, чтобы видеть в темноте. Пока я щурилась, пытаясь понять, кто передо мной. Андрей, бывший муж или незваные гости. Тень шелохнулась, стремительно приближаясь ко мне, и по росту я поняла, что это Эмиль. В правой руке было оружие. Левый он схватил меня за руку и через зал поволок к выходу. Пока я пыталась обернуться и увидеть, что случилось, в дверях кабинета появился сгорбленный силуэт. Словно раненый прижимал руку к груди или животу. «Андрей?» «Стой!» – прошептала я. Но хватка была жесткой, очень жесткой. Локоть онемел. Эмиль молча волок меня за собой. В фойе народ еще не рассосался. Нам пришлось идти сквозь толпу. Эмиль прокладывал путь силой, отгоняя недостаточно расторопных ударами пистолета. Здесь было светлее. Я рассмотрела лицо. Он крепко сжимал зубы, еле сдерживаясь, чтобы не обнажить клыки. Под носом натекла кровь, испачкав губы и подбородок. Взбешенное дыхание терялось в шуме. Но я его расслышала, когда Эмиль ко мне наклонился. «Шевелись!» Зарычал он, у меня подвернулся каблук, и я повисла на руке. Я снова попыталась оглянуться. Все произошло слишком быстро, и эмоции пришли с запозданием. Я думала, это его убили, моего Эмиля. А оказывается... Он сам начал палить, как только туда вошел. «Отпусти!» Я дернулась, пытаясь выдрать локоть из схватки, но Эмиль без усилий подтащил меня к себе, а затем вывел через забитый людьми проход на жаркую пыльную улицу. Вдалеке звучали сирены. С минуту на минуту сюда приедут. Публика разбегалась по парковке. Эмиль пошел быстрее, волоча меня за собой. Я едва успевала, беспомощно стуча каблуками по асфальту. Он подвел меня к джипу, открыл водительскую дверцу и затолкал в машину. Вынудил пересесть на соседнее сиденье, а сам сел за руль и заблокировал замок. «Пристегнись», — велел он. Джип рванул с места, визжа покрышками. Меня бросило назад, потом в сторону, когда Эмиль свернул к дороге и рванул в противоположную от сирен сторону. Я судорожно вытянула ремень и пристегнулась. «Ты что, выстрелил в него?» — прокричала я, не справляясь с силой голоса. «Выстрелил в Андрея?» Я повернулась и привстала, рассматривая дорогу. За нами никто не гнался. Взгляд скользнул по заднему сиденью. Все забросано боеприпасами, пачками денег, оружием, которое он небрежно прикрыл одеялом, бросив сверху. Я узнала очертания винтореза. Приклад выглядывал из-под темно-синего одеяла. Его придавили бутылкой воды, чтобы не сползло. «Сядь ровно!» Разозлился Эмиль, и мне пришлось плюхнуться обратно. «Что произошло?» Требовательно спросила я. Больше всего хотелось увидеть его глаза, но он смотрел на дорогу. Внешне спокойный, но челюсти напряглись. Красивый, уверенный в себе, знакомый, такой родной, что я могла бы поклясться, что знаю его как открытую книгу. Но я ошиблась. Ни черта я его не знаю. «Эмиль, ты что застрелил их? Ты стрелял в Андрея или нет?» Я взволнованно перевела дыхание. «Я все понимаю, но не в клубе же. Если Андрей или кто-то из вампиров получил смертельное ранение, страшно представить, что там начнется». «Эмиль, ты сумасшедший!» — заорала я. «Зачем ты это сделал?» «Замолчи, мы уезжаем. Пусть горит все синим пламенем». Эмиль свернул на проспект почти пустой ночью и притопил газ. Он не остановился бы, даже если бы впереди выставили кордон. Слишком решительным он выглядел. Мы действительно уезжали из города. Вернее, уезжал Эмиль. Меня он прихватил, не спросив. «Они знают, что убил я», — вдруг сказал он. «Знают все о тебе, обо мне, о том, как я убил московскую троицу. Только не спрашивай, откуда. Я не буду сидеть и ждать, пока меня прикончат». Свой пистолет он сунул обратно в кобуру и прикрыл пиджаком. Я тоже спрятала оружие в сумку и откинулась на спину, пытаясь прийти в себя. «Андрей не мог сказать», — покачала я головой. «Он не мог. Он помогал тебе прятать трупы. Может, и хорошо, что Эмиль в него выстрелил. Только бы без последствий в виде бесконтрольного жора посетителей фантома. Если эти уроды уже знают, что Эмиль убийца, и стал им из-за меня, то могут догадаться, что Андрей соучастник. Пара дырок от пистолета Эмиля большого вреда не причинят, зато докажут, что они не партнеры и вообще не в ладах. Жаль только, что случайных людей впутали». «И что теперь делать?» — спросила я. «Если московские власти уже в курсе, то... у нас нерадужные перспективы. У нас их теперь нет вообще. Особенно после перестрелки в клубе у всех на виду». «Сваливаем из города», — ответил Эмиль. «Пусть сами разбираются». Я нахмурилась и наклонилась к нему. По лицу плыли тени из-за неровного дорожного освещения и блики от приборной панели. Эмиль не сможет всю жизнь провести в бегах. И раз мы уезжаем, я перестану быть городской охотницей, а он, соответственно, мэром. Что это за мэр такой, сбежавший из города, бросивший дом? Это не выборная должность, ее нужно защищать. А Эмилю, кажется, это надоело. «Надолго?» — спросила я. «Посмотрим. Может, навсегда». «Ты шутишь?» — возмутилась я. «У меня там квартира, машина. Я вообще...» «Не одна. У меня есть мужчина. Только лучше последнее слово проглотить и пока не бесить его. Эмиль и так на взводе. А помимо любви и материальных ценностей, в городе остались проблемы. Их чуть больше, чем я привыкла, и они грозили переломить мне хребет». Глядя правде в глаза, я не могла справиться с Десмодовым, не могла противостоять Москве. И меньше всего мне хотелось видеть вампиров, которые знают обо мне слишком много. Если они не будут держать язык за зубами, может, и вправду лучше не возвращаться. Эмиль по-своему прав. Я вздохнула и откинулась на сиденье, глядя вперед. На темную дорогу. Ряд фонарей на обочине. Городская черта осталась позади. По обе стороны дороги тянулись поля и редколесья. Мы молчали, тихо гудела дорога, и мне впервые за много лет стало спокойнее. Пусть это бегство от проблем, но когда их слишком много, тоже ведь выход. Я рассматривала профиль Эмиля, сосредоточенного на дороге. От огоньков на приборной панели веяло уютом. Мы миновали аэропорт и выехали на трассу, ведущую на Москву. Неплохо бы поменять машину. Джип Эмиля каждая собака знает. Но у него наверняка есть план на этот счет. Он все продумал заранее. Это показывали запасы на заднем сиденье, бронежилет и то, как уверенно он держится на маршруте. Но все равно я не хотела уезжать. Этот город выжил меня подчистую. Все силы и возможности, что у меня были. Но то ли чувство долга, то ли упрямство звали обратно. Пересидеть беспокойное время — это прекрасная идея. Только там остался Андрей. Через какое-то время Эмиль начал сбрасывать скорость. Он прижался к обочине. Место дикое, вокруг не огонька. Даже дорожного освещения нет. Эмиль включил верхний свет, открыл бардачок, перегнувшись через меня, зацепив краем рукава голые колени, и вытащил какой-то пакетик. «Надо поговорить, Яна», — сказал он. «Серьезно». «У нас будет серьезный разговор». Я хотела вздохнуть и застыла на вдохе. Эмиль разорвал пакетик и вытряхнул на ладонь два обручальных кольца, мужское и женское. «Станешь моей женой. Или я твоего Андрея в следующий раз добью».